Он повернулся и пошел в сторону мужской половины лагеря. Они же направились к своему невысокому строению. Лейла догнала молодую женщину, которая заняла кровать рядом с ней. «Какая замечательная женщина наш командир, правда? Впервые я почувствовала, что моя жизнь имеет смысл». Женщина взглянула на нее, как на пришельца с другой планеты. «Я за тебя рада». Голос у нее звучал спокойно, обыденно. «Я так, например, пришла сюда только для того, чтобы быть рядом со своим парнем, но за все время еще ни разу не смогла подойти к нему поближе. Я уже настолько на взводе, что не удивлюсь, если окажусь сегодня ночью у тебя в постели». В 35 тысячах футах над Атлантическим океаном, в самолете, рассекающем темно-синее звездное небо, спал Байдер, уверенный в том, что вовремя прилетит в Нью-Йорк. И вдруг его как будто что-то толкнуло. Он сел в постели и понял, что плачет. Вероятно, приснился дурной сон. Утерев слезы, он потянулся за сигареты, но тяжелые предчувствия не отпускали. Рядом с ним зашевелилась девушка. «В чем дело, дорогой?» — сонным голосом спросила она. «Ничего», — ответил Байдер, — «сплю». Она замолчала, и через некоторое время однообразный рокот мотора стал его снова убаюкивать. Байдер отложил сигарету и заснул. Другое место. Июнь 1973 года. Черный кадиллак с дипломатическим номером остановился у входа в административное здание. Из него вышли трое мужчин, двое в гражданской одежде и один в форме полковника американской армии. Двое израильских солдат по обе стороны входной двери взяли на караул. Полковник вскинул руку к козырьку, и все трое вошли внутрь. Старший дежурный тут же вскочил им навстречу и отдал честь. Полковник ответил на приветствие. «Вы знаете дорогу, полковник?» — спросил с улыбкой сержант. Это было скорее утверждение, чем вопрос. Полковник коротко кивнул. «Мне уже приходилось здесь бывать, сержант», — он обернулся к остальным. «Прошу за мной». Они прошли по коридору к лифту, и полковник нажал кнопку вызова. Двери плавно разъехались, и они вошли в кабину. Еще одна кнопка, и лифт пополз вниз. 6 этажей под землю, остановка. Полковник провел своих сопровождающих в приемную, где их встретил еще один дежурный сержант. Но этот же не поднялся навстречу. Взглянув на посетителей, он тут же опустил глаза, где на столе перед ним лежал список. «Прошу вас назвать свои имена, джентльмены». Полковник представился первым. «Альфред Р. Уэйгрин, полковник армии Соединенных Штатов Америки». Затем настала очередь одетого в строгий костюм гражданского лица. «Роберт Л. Харрис, Госдепартамент Соединенных Штатов». И, наконец, третий в жеванной спортивной куртке. «Сэм Смит, американская водопроводная компания». Сержант и бровью не повел, услышав явно вымышленное имя третьего посетителя. Поставив галочки перед именами назвавшихся, он вручил каждому желтую пластмассовую опознавательную карточку, которую они тут же прилепили к лацкану. Сержант нажал кнопку на столе, и в дверях тут же появился капрал. «Проводите джентльменов в конференц-зал А». Конференц-зал А находился в конце узкого, длинного, тускло освещенного коридора и охранялся двумя солдатами, стоявшими на карауле по обе стороны входной двери, и еще одним сержантом за столом в приемной. Капрал застыл по стойке смирно у стола, пока сержант сверял их карточки. Нажатием кнопки он открыл перед ними двери, и как только они вошли, двери автоматически закрылись. В зале сидели 9 человек, и только двое из них в форме израильской.